Он заметил, как супруга вздрогнула, но не стал останавливаться. Он сделал ей ребенка. Оставшись в одиночестве, она испугалась и не захотела делить его с другой. Сам он не сделал выбор между ними. Дженни приняла большую дозу опиума и умерла. Понимая свою вину, Доминик в отчаянии бежал оттуда, в Айсхаус Вуд, где его на пороге самоубийства и обнаружил Рэмси Парментер. «Бедный Доминик», — негромко проговорила миссис Пит. «Должно быть, ему уже казалось, что в жизни ничего больше не осталось». «Ну да, для Дженни и ее ребенка действительно ничего не осталось», — немедленно огрызнулся ее муж. Его внезапно одолел гнев. Эта бесцельная, жуткая трагедия казалась ему непереносимой. А теперь тот же самый Доминик в священническом воротничке уверяет таких, как Алиса Кэдуоллер, пожилых леди, в том, что он является пастырем слабых и невинных душ, не говоря уже о Вите Парментер, которая видит в нем силу и совесть дома. И одни только небеса знают, как относилась к нему Юнити Белвуд. И вот теперь Шарлотта, лучше всех прочих знающих, каков он есть, которая видела, как он бьет ее собственную сестру, вместо того, чтобы отнестись к нему с презрением и пожалеть Дженни, говорит «бедный Доминик». Миссис Пит побледнела, как мел. «Ты говоришь страшные слова, Томас!» Она дрожала. Грейси открыла дверь, держа в руках поднос с чаем. «Страшны не слова, а поступок!» Полицейский уже не мог остановиться. «Я не хотел тебе это говорить, ты сама напросилась». «Но ты сказал их», — обвинительным тоном проговорила его супруга, уже не громко, но очень спокойно, с обидой и раздражением. «Ты хотел, чтобы я узнала о том, что Доминик совершил насколько мерзкий, не подлежащий забвению поступок». Это было правдой. Томас хотел, чтобы она узнала это. Он хотел разбить то ложное, идеализированное представление, которое составилось у нее о Карде, чтобы увидела его таким, каким приходится видеть этого человека ему, Питу, настоящим, недалеким, эгоистичным, томимым виной. Но надолго ли? Достаточно для того, чтобы перемениться, или же нет? Грейси опустила поднос на стол. Она была похожа на испуганного ребенка. Другого дома, кроме этого, девушка не знала и потому терпеть не могла редко случавшихся в нем ссор. Шарлотта повернулась к ней. «Спасибо. Пожалуйста, разлей чай. Увы, мы получили довольно неприятные известия о моем зяте, мистере Карде. Надеюсь, эти новости не верны, однако как знать?» «Ох!» пискнула горничная. «Простите». Хозяйка попыталась улыбнуться девушке. «На самом деле мне не стоило так расстраиваться. Я довольно давно знаю его, и подобные вести не должны бы удивлять меня». Она проследила за тем, как Грейси разливает чай, и после недолгой нерешительности подала чашку Томасу. «Спасибо», — поблагодарил тот. Поставив чашку рядом с Шарлоттой, служанка вышла. «Ты, я думаю, считаешь, что он был отцом ребенка Юнити и убил ее, потому что она занялась шантажом?» Без обиняков заявила миссис Пит. «Знаешь что, ты не имеешь права так говорить», возразил суперинтендант, ошеломленный этим несправедливым наветом. «Я не делал подобных выводов. У меня нет доказательств, указывающих на то, кто из них убил Юнити, как нет и надежды получить какие-либо практические свидетельства самого преступления. Все, что я могу сделать, это больше узнать о каждом из них и надеяться на то, что вскроется обстоятельство, которое докажет чью-то вину или оправдает одного из них». «Чего ты от меня хочешь? Чтобы я заранее оправдал Доминика?» Его жена отвернулась. «Нет, конечно, нет. Я сержусь не на то, что ты узнал все это, но из-за того, что тебе это приятно. Я хочу другого. Хочу, чтобы ты чувствовал себя столь же несчастным, как и я сама». Шарлотта распрямилась и стала спиной к нему напротив темного окна. Понимая, что она имеет в виду, полицейский ощутил некоторую отстраненность. И все же мрачный и холодный голосок в его душе твердил, что будет доволен, если убийцей окажется Доминик. Спал Томас очень скверно и проснулся поздно. Спустившись вниз, он застал в кухне Телмана, попивающего чай и занятого разговором с Грейси. Заметив вошедшего начальника, инспектор, чуть покраснев, вскочил. «Ешь спокойно», — распорядился Томас. «Я не намерен выходить из дома без завтрака. А где миссис Пит?» «Наверху, сэр», — ответила служанка, не отводя от него глаз. «Перебирает простыни». «Понятно. Спасибо». Хозяин дома сел за кухонный стол. Положив ему овсянки, Грейси поставила на огонь сковородку для копченой рыбы. Томас хотел сказать девушке что-нибудь утешительное, уверить ее, что эта размолвка не затянется надолго, однако так и не смог придумать ничего подходящего. Даже после того, как через полчаса оставил дом, так и не поднявшись наверх, чтобы переговорить с Шарлоттой. Он отослал Телмана изучать все, что возможно найти о прошлом Мэлори Парментера, о его переходе в католичество, а также о его личных привычках и знакомствах. Сам же суперинтендант обратился к исследованию прошлого Юнити Беллвуд и провел безрадостную субботу, нарушая отдых людей, более тесно знакомых с нею. Получив ее предыдущий адрес от Рэмси Парментера, он направился к дому в Блумсбери, находившемуся менее чем в 15 минутах от его собственного жилья. Томас шел быстро, широким шагом, не обращая внимания на соседей, погруженный в собственный гнев и несчастье. В доме, куда он пришел, царил дух не столь уж отличный от того, который присутствовал в Мейда-Вейл. Здесь также были развешаны на стенах картины, а в шкафах и на столах стопками стояли книги. Все дышало преднамеренно подчеркнутой индивидуальностью. Его без любезности встретил бородатый мужчина лет примерно 50, признавший, что да, Юнити Беллвуд проживала здесь 3 или 4 месяца назад, после чего отправилась в какое-то неведомое ему место. «Как долго она здесь жила?» — спросил Пит. Он не собирался допустить, чтобы от него отделались как от досадного недоразумения, портящего тихое субботнее утро, когда люди отдыхают и не желают якшаться с незнакомцами. 2 года, — ответил мужчина. Она занимала комнаты наверху. Теперь их сдали милой молодой паре из Лестершира. Обратно сдать их ей невозможно, а других у меня нет. Он бросил на полицейского задиристый взгляд. Отношение этого человека к Юнити было очевидно. Томас прессовал его до тех пор, пока тот не взорвался, а потом отправился расспрашивать остальных жильцов дома, формируя в своих мыслях образ Юнити, не слишком много добавлявший к тому, что он уже знал. Несмотря на выдающиеся академические успехи, ее надменность и неистовый характер вызывали в людях двойственное отношение. Ею восхищались настолько бурно, что видели в ее смерти личную и общую утрату. Она демонстрировала великую отвагу в борьбе со всякого рода угнетением, ханжеством и фанатизмом, с узколобыми и несправедливыми законами и прочими налагаемыми на разум ограничениями, которые стремятся подавить чувства и ограничить подлинную свободу мысли и идей. Пит угадывал в этом образе отголоски стремления Морган к благородной и свободной любви. Ненавидевшие ее завидовали и боялись. Да, были люди, которые боялись ее. Мисс Беллвуд разрушала то, что они знали. Она угрожала их душевному миру и будоражила их разум. Из рассказов тех, кто восхищался ею и тех, кто ее презирал, равным образом следовали постоянное стремление к манипуляции людьми, стремление к власти и желание пользоваться ею ради самой власти. Суперинтендант вел свое расследование до темноты. Спина его болела, и он чувствовал страшную усталость и голод, однако ему удалось обнаружить лишь немногое из того, о чем он не мог бы догадаться. Больше тянуть с возвращением домой было невозможно. Пит прошел по Говер-стрит, миновал перекресток Фрэнсис-стрит и Торрингтон-Плейс, ноги его уже ныли. Быть может, поэтому он шел все медленнее. Легкая дымка окружала в сыром воздухе тонкий новый полумесяц, повисший над голыми ветвями деревьев. Возможно, заморозки еще не закончились. Что сказать Шарлотте? Сегодня утром она была настолько сердита, что даже отказалась сойти вниз, для того, чтобы не говорить с ним. Неужели она настолько симпатизирует Кардет даже теперь? Доминик был частью ее прошлого, которого Пит никогда с нею не разделит, ибо все это произошло до его знакомства с Шарлоттой. Карде был частью той жизни, для которой она была рождена, жизни, не испытывающей недостатка в деньгах и прекрасных платьях, не ношенных до нее тетей Веспасией или подаренных Эмили. Жизни, включавшей приемы и танцы, суаре, театр и собственный выезд вместо кэба в тех редких случаях, когда оставляешь дом. Жизни в модных кругах, не требовавшей пояснений и не заставлявшей скрывать тот факт, что твой муж собственным трудом зарабатывает на жизнь, а в твоем доме живет всего одна служанка и нет мужской прислуги. Жизни в мире досуга. Но и в жизни в мире праздности, в мире поиска мелких занятий, для того только, чтобы заполнить ими свой день и вечером ощутить недовольство собой. Даже Доминик устал от такой жизни и со страстью обратился к делу трудному и способному занять всю его жизнь. Именно это и восхищало в нем Шарлотту. Не симпатичное лицо, не личное обаяние или общественное положение. У него не было общественного положения. Она сказала: «Бедный Доминик». Но хотел ли он услышать от нее сказанное в той же манере: «Бедный Томас»? Никогда. От этой мысли у полицейского заныло под ложечкой. Обогнув угол, он свернул на Кэппель-стрит. До двери дома осталось сотня ярдов. Пит прибавил шагу, свернул к ступенькам своего крыльца и открыл входную дверь. Он будет вести себя так, как если бы ничего не произошло. Свет горел, но не было слышно ни звука. Шарлотта не могла быть вне дома. Или он ошибается? Томас глотнул. Ему хотелось крикнуть. Он чувствовал, как его начинает одолевать панический страх. Но это же смешно. Конечно же, он был неправ в отношении Доминика, однако преступление это не было столь прискорбным, как... До слуха его из кухни донесся женский смех, веселый и счастливый. Хозяин дома прошел по коридору, тяжело топая по линолеуму, и настежь распахнул дверь. Шарлотта стояла возле мучного ларя, а невдалеке у раковины находилась Грейси с полным пирожков под носом в руках. Пол был залит молоком. Томас окинул взглядом весь разгром, потом посмотрел на горничную и лишь после этого, наконец, перевел взгляд на жену. «Не наступи в лужу», — предупредила та, — «поскользнешься. И не волнуйся, у нас еще есть. Мы разлили только полпинты. Вид, конечно, ужасный, но все не так плохо». Грейси опустила поднос с пирожками и потянулась за тряпкой. Миссис Пит взяла швабру, выжала тряпку и начала протирать пол, поглядывая при этом на супруга и еще шире разгоняя лужу. «Ты, наверное, устал? Поесть днем удалось?» «Нет», — признался полицейский. «Неужели все уже в порядке?» «А яичницу будешь? На омлет у меня молока хватит, наверное. Впрочем, пусть будет лучше омлет. Я могу добавить воды. Кроме того, должна тебе кое в чем покаяться». Суперинтендант сел, стараясь держать брюки подальше от размахов швабры. «В самом деле?» — отозвался он, стараясь, чтобы его голос прозвучал непринужденно и беспечно. Посмотрев на тряпку, Шарлотта поставила ее на прежнее место. «Сегодня утром Дэниел проткнул ногой одну из простынь», — проговорила она. «Я пересмотрела все до одной. Вот-вот порвутся. Я купила 4 новых пары белья и наволочки к ним. 2 пары для нас с тобой и по паре для Дэна и Джимаймы». Она посмотрела на него, ожидая приговора. Облегчение накатило на Томаса приливной волной. Он обнаружил, что, не желая того, улыбается. «Великолепно!» Ему было абсолютно все равно, сколько стоило белье. «Очень хорошо. Надеюсь, они льняные?» Шарлотта посмотрела на него с некоторой опаской. «Да, боюсь, что да. Ирландское полотно. Удачная получилась покупка». «Еще лучше. Да, пусть будет омлет. А пикули у нас еще остались?» «Да, конечно». Женщина напряженно улыбнулась. «У меня они никогда не кончаются. Никогда не позволю себе такого», — добавила она негромко. «Аминь».